Глава сороковая. Барон отправил стражу и тут же прошелся вдоль стены, дергая неприметные рычаги. Каждый рывок сопровождался лязганием решеток, закрывающих окна бойницы. Тархан вздохнул с облегчением. Наконец-то до бати дошло. Стоп, я серьезно назвал его... Он почувствовал, как сжимаются зубы. Чертова программа действительно покопалась в мозгах. Но отрицание лишь на уровне разума. А вот ощущения говорят, что да, черт возьми, это воскресший отец, которого он никогда не знал, которому программно порезали нормальное восприятие сына, предписав зачем-то держать его за несмышленыша. Северус стиснул подлокотники кресла и сделал несколько быстрых вдохов и выдохов. Так, сейчас не лучшее время разбираться с эмоциональной хренью. Сейчас нужен холодный расчет и придумать, как сформировать очередной доходчивый лепет. Пока барон действует правильно. Действительно, десяток лучших стражников с арбалетами двойного натяжения будут на стене хорошим подспорьем. Уровни у них после активации артефакта подтянулись к 80. Да и в охрану барона отбирались лучшие поединщики региона. Он видел, как те сражаются на арене. Против одного выходили всегда сразу по трое обычных стражников. И ставки на поражение элитников не делали никогда, а всегда лишь на время, которое продержится обреченная троица. И вооружение им перед битвой Кветка выделил из тайного хранилища великолепное. Параметры баронет не видел, но потому как воины украдкой извлекали мечи из ножен и восхищенно любовались узорами и чеканкой, или как поглаживали сверкающие наручи, украшенные сложной бонусной резьбой, было ясно, что это что-то. Барон Арнский не ограничился запорами на решетках. Он еще и наложил внушительные засовы на две обитые сталью дубовые двери, ведущие наружу. Засовы заискрились молниями защитных заклинаний, которые должны доставить штурмующим массу неприятностей. Он вдобавок еще опустил на них пару дверных решеток из толстых, как ломы, стальных брусьев. Камень под порогом хрустнул, и ломы оплели толстые серые лианы. Из них тут же выползли колючки, у оснований которых вздулись красноватые пузырьки. Похоже, они предназначены не только колоть, но еще и стреляют. Теплонаведение какое-нибудь. Проделав все эти действия, барон хмуро кивнул и присел на коленях перед баронетом. «Все будет хорошо, Северус. Мы отобьемся. Стены высоки, а бойцы сильны. Нам нужно лишь продержаться до подхода войск. А если что, я с тобой. Не бойся. Мужчины не боятся. Это не имеет смысла». «Как трогательно», — подумал, криво усмехнувшись, Кархан, растопырившийся в углу под потолком. Неровный камень позволял висеть там эльфу часами, практически не тратя выносливость. Но Макс не был бы Максом, если бы не подстраховался липучками, с которыми напрягаться вообще не приходилось. Десяток дроу, которых он отобрал для штурма, так же, как и он, сейчас окутаны скрытым нескольких видов. Вояки не заметили бы их, даже если бы они двигались. Возможно. Но неподвижность добавляет укромности. Так что пусть эльфы молча ругаются и отчаянно сверкают глазами, но ждут. Он заставил их отдать управление на время боя. Для этого едва хватило его княжеской харизмы. Но хватило. Сорваться мероприятие не должно. Так что потерпят. Элитники охраны наконец убрались. Это был ожидаемый ход. Они не замечали убийц, но могли доставить хлопот во время противостояния. А теперь барон облегчил задачу, замуровавшись возле своего кристалла. И да, мои убийцы сейчас недоумевают, почему он еще не отдает команды напасть. Это прекрасно видно по ежеминутно тикающим единичкам минусов в репутации отряда. Но плевать, главное, они молчат и ждут. Его глаза привычно разъехались в стороны, увеличив обзор до 180 градусов. А в левом мелькнуло размытое изображение, переданное с наблюдательной стрекозы, после чего сфокусировалось отдельной картинкой, наложенной на обзор слева. Быстрокрылая тень висела высоко в воздухе, стараясь ничем себя не выдать. Это было легко из-за ее природной прозрачности. Большая часть ее внимания сфокусировалась на картине боя, идущего на стене, поскольку разговоры внизу Кархана не интересовали. Так, баронские элитники сразу сшибли выстрелами нескольких уже почти добравшихся до самого верха паучьих всадников. Пара дроу даже не удержалась в седле и, открывая рты в немом крике, кувыркаясь, пролетели мимо узкой ступени между стеной замка и обрывом. Ну а восемь ошарашены, но их пауканы успели выпустить паутину, притормозив падение, и теперь они глотают зелья, восстанавливая здоровье и выносливость. Надеюсь, туповатые воины барона сообразят стрелять именно в паука. Всадник без скакуна, даже если выживет при падении с такой высоты, будет карабкаться наверх минут 10, а то и больше. Сбитые ударами защитников эльфы падают, но толка особого от этого нет. Они быстро пьют зелье оздоровления и приходят в себя, бросаясь обратно на стену. Они морщатся от стрел и кипящего масла, но раз за разом напускают на колья орочьей защиты, мешающие ворваться в замок, заклятие тлена. Пробуют и огнем их палить, но, видимо, защитники пропитали их каким-то противопожарным составом. Ну что же, мудро. А вот и маг. Иеронимус вихрем промчался на своем посохе вдоль стены. Он прострочил из поднятых ладоней, как из пулемета, взрывающимися шаровыми молниями, так что дроу посыпались со стены дождем. Силен маг, ничего не скажешь. Впрочем, взрывающиеся шаровые, хоть и сбросили всадников вместе с пауканами к подножию, убить никого не убили. Те уже поили поврежденных скакунов зельями и натягивали луки, легко удерживаясь на подстенной ступеньке. «Ох ты, вот он еще умеет!» Восхитился Кархан, увидев, как Иеронимус одним ударом какого-то заклятия превратил одного из добравшихся до орочьего чистокола нападавшего в бесформенную лепешку. Один минус каст удара, расплющивший несчастного, требует пятисекундной неподвижности. За это время его воздушные щиты все-таки пробило пара стрел, и маг, морщась, отлетел в сторону. «Так, ну давай же, Тартариэл, делай следующий очевидный ход, иначе маг тут устроит». «Да, отлично». Практически все осы, донимавшие своими слабыми, но многочисленными и ядовитыми выпадами защитников, ринулись роем на Иеронимуса, отгоняя его прочь. Патовая ситуация. Маг не может их уничтожить, лишь отшвыривает ударами воздушных кулаков. Но и Тартариэлу, контролирующему их, сейчас приходится несладко. Но осы связали мага боем. Это уже хорошо. Защитники сразу приободрились. Масло полилось гуще, болты полетели чаще, а воевода, бесстрашно высунувшийся за край стены, видимо, приказал стрелять не по седокам, а именно по тарантулам. И нападающие начали срываться мимо уступа чаще. Да, у этого вояки интеллект явно прокачан. Хорошо, что его здесь нет. «Давайте, лазадельцы, перемалывайте войско конкурента. Мне этот братец дома Саламандры здесь ни к чему. Минута, пять, десять. Пора посмотреть, как гномы справляются. Хоть бы Лёшка сообразил как-нибудь прорядить вставшие насмерть заградотряды. Даже если те вновь врубят агро, когда дотикает это, круги их будут значительно меньше в диаметре и...» Стрекоза, повинуясь командам князя дома Богомола, показала позиции войск в городе. А Кархан чуть не расхохотался вслух, покачивая головой. «Ну, Горн, выкрутился! Хотя, скорее всего, подружка подсказала. Он хоть и начал сейчас превращаться в нормального менеджера, все ж таки туповат. Хотя, возможно, я и несправедлив к нему». Гномы решили проблему своим методом, попросту вытаскивая агрящихся вояк за пределы действия Песни Смерти. Урона не наносят, поэтому те хоть и дергаются, на союзников не бросаются. А вытащив, тут же формируют отряд. Да еще и орки к ним примыкают. Похоже, шаманы вытаскивают, по примеру, гномов своих. Уже не такой и маленький отряд, вполне способный добивать сорвавшихся эльфов, пока те не очухались у подножия скалы. Гномы же, как трудолюбивые муравьи, волокут цепочкой еще и еще вояк. Судя по торчащим кое-где из них стрелам, выходит, у них это не совсем легко и просто. Ну да выносливости подгорным жителям не занимать, сдюжат. Ну что же, пора начинать и нам.